Возродившийся. Глава 1. Сначала хотел начать выкладку, написав половину текста, но не утерпел. Ну и надеюсь на участие читателей в плане предложений по сюжету и подсказкам. Протяжно и как-то тоскливо-тревожно завыл старый пес. Из приземистой избы, бревна которой почернели от времени, вышел старик и недовольно прикрикнул на пса. Ну, чего развылся? Живой я еще, чтобы так убиваться. Но пес продолжал завывать. Да хватит выть, мать твою ити. Разозлился старик и двинулся в сторону своего пса, чтобы привести его в чувство. И без тебя тошно, так еще развылся на ночь глядя. Старик уже хотел приласкать своего пса кулаком по лбу, не сильно, но чувствительно, чтобы не дурил, но тут ему самому стало как-то не по себе. Он даже не мог четко пояснить свои ощущения, какой-то безотчетный страх и что-то давящее, так что ему захотелось сесть и завыть. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут в сумраке глубокого вечера, он заметил, как в его огороде точно над грядкой с морковкой появилась едва мерцающая сфера. «Че что за че черт?» – выдохнул старик, не в силах отвести взгляда от явления. Пес весь сжался и задрожал, тихо поскуливая. Сфера тем временем начала быстро расти в размерах. Сияние при этом становилось все ярче и в какой-то момент, достигнув пары метров в диаметре, взорвалась в яркой магниевой вспышке с легким электрическим треском. Даже ветвистые молнии во все стороны вырвались. Дед запоздало прикрыл глаза рукой и отчаянно стал моргать, пытаясь избавиться от бликов. Когда ему это наконец удалось и он снова обрел способность видеть, то не поверил своим глазам. На грядке морковки лежало человеческое тело в какой-то рванине. Свят-свят, невольно принялся он креститься, хотя не делал этого уже очень давно. Наваждение как-то в раз пропало, пес, увидев постороннего на вверенной ему территории, принялся за исполнение собственного долга, то есть стал заливисто лаять. Даже рванул в сторону чужака, но помешал плетеный забор, отгораживающий двор от огорода. Лай пса вывел старика из ступора. «Тихо, полкан, тихо!» — прикрикнул старик на разбушевавшегося пса. Тот замолчал, хотя продолжал рычать. Старик тем временем, открыв калитку, осторожно приблизился к невесть откуда взявшемуся телу. Фу! Пришелец источал весьма неприятные ароматы, да и выглядел весьма отвратно в том плане, что весь был покрыт какой-то слизью, сукровицей. Старик осторожно ткнул тело самодельной тростью, и оно, резко вздрогнув, начало вяло шевелиться, издавая при этом тихие стоны. Буе! Проблевалось тело, изрыгая из себя всю ту же слизь. Хак-хак-ха! Человек, а пришелец был именно им, попытался приподняться на руках, но получилось не очень. Все, что он смог, это лишь чуть сместиться в сторону и вновь развалиться без сил, находясь явно в полуобморочном состоянии. Неизвестно, как бы поступил старик, он и сам этого не знал, но увидев на груди пришельца сквозь расползающуюся одежду крестик на цепочке, принялся ему помогать в меру своих сил. По крайней мере, не демон, оправдывал он свой поступок. Слизь сильно мешала, одежда расползалась клочьями, тем не менее он смог закинуть правую руку незнакомца себе на шею и приподнять. «Давай, парень, постарайся, соберись, тут недалеко, всего 20 шагов надо пройти». Похоже, этот странный в своем способе явления гость его понял, поднапрягся и смог пройти необходимое расстояние до бани, куда и вел его хозяин дома. Положив гостя на нижнюю лавку, старик принялся разводить огонь в печке. «Сейчас воды согреем да отмоем тебя от этой мерзости». Света почти не было, оконце маленькое, да и сумерки все продолжали сгущаться ускоряющимся темпом, так что старик зажег небольшую керосинку, что разогнала неприятную банную тьму. Гость вновь погрузился в неопределенное состояние не здесь. В себя гость пришел только когда старик начал отмывать его теплой водой. При этом его еще раз стошнило, да и пронесло тоже. «Где я?» – прохрипел он. «Что происходит? Все разговоры потом. Сначала отмоешься и хоть немного окрепнешь». «Хорошо». Наконец помывка закончилась. К концу этой процедуры гость практически пришел в себя и больше не отключался. Вытерся полотенцем. «Давай попробуем дойти до дома, 10 шагов всего». Помогать старику почти не пришлось, лишь придерживать, потому как гостя шатало точно пьяного. «Осторожно, лоб не расшиби. Давай вот в эту кровать». Гость практически рухнул в койку и тут же отключился. Старик же вернулся в огород. Там на месте появления гостя, помимо слизи и обрывков одежды, остались еще какие-то предметы. Все, что не из металла, рассыпалось в руках, сильно воняя, а из металла были лишь какие-то детальки, ключи и несколько монет белого и желтого металла. Вот они-то и заинтересовали старика, после того, как он их отмыл. Он хоть и был стар, но зрение имел отличное, так что сразу заметил странное, сначала двуглавые орлы, а потом и даты. И что бы это значило? Проснулся гость только ближе к обеду, хозяин дом как раз занимался готовкой нехитрой снеди. А-а, старик поспешил в комнату, тот принял сидячее положение и глубоко дышал, смахивая с лица выступивший крупными каплями пот. «Приснилось что?» – спроси он участливо. «Приснилось», – глухо ответил гость и стал озираться по сторонам. «Где я? Кто вы? В моем доме? А звать меня дедом Игнатом? А ты кто, мил человек? Дмитрий Носов. А как я у вас оказался? Вот это мне тоже хотелось бы знать, как ты у меня оказался. То есть, а то и есть. Ладно, давай поедим, да обстоятельно поговорим. А то какой разговор на голодный живот? ХММ, тут такое дело, как ваше отчество. Да так и зови, дед Игнат. Да какой же вы мне дед? Я вас младше не настолько много, в крайнем случае в отцы годитесь. Да, и сколько же тебе лет? 47, а выглядишь едва на 20. Да какие 20? Невесело хохотнул гость. Вы бы очки что ли одели? Зрение у меня как раз как у орла, усмехнулся в ответ старик. Да и на слух не жалуюсь. ХММ, да вон у меня над умывальником зеркало есть. Иди и сам посмотри, а потом сам скажешь, насколько ты выглядишь. На 47 или на 20. ХММ, ну хорошо, только это где мой протез? Какой протез? Ноги у меня, ноги нет. Куда же она делась? Ампутировали? Насупился гость. Когда и кто бы тебе ногу успел ампутировать? Вчера вечером еще вроде на месте была. Шутки у вас, дед Игнат, честно вам скажу, не очень смешные. Так я и не шучу. Сам посмотри на свои ноги да убедись. Дед Игнат, подойдя, резко сдернул одеяло с гостя. Нога, моя нога. Словно не веря своим глазам, Дмитрий стал ощупывать свою конечность, в отсутствии которой был уверен. «Но как? Я не понимаю, что происходит?» «Тихо!» — прикрикнул дед Игнат, как это делал на своего пса полкана. «Помогло! Одевайся, Дмитрий! Вот одежда на табуретке, специально для тебя подобрал, маловато немного будет, но другой нет». Старик вышел из комнаты, и Дмитрий довольно быстро оделся, немного повозившись с кальсонами, кои были предложены вместо привычных трусов. Размер действительно оказался несколько маловат, но не критично. Вон зеркало. Дмитрий подошел к указанному предмету, висевшему над умывальником, и всмотрелся в отражение. Трогал лицо пальцами, корчил рожи, убедился, да. Но как, мне-то откуда знать? Давай поснедаем, да поговорим. Или тебе до ветру надо? То туалет вон там за баней. Галоши вон. Ага, я сейчас. Дмитрий сбегал облегчиться и быстро вернулся. К моменту дед Игнат разлил по тарелкам молочный вермишелевый суп. Пока так и немного, а то бог весть, как ты еду примешь после того, что с тобой произошло. Что именно? Ешь. Все после еды. Поели. Ну как, не просится наружу? Вроде нет, ответил Дмитрий, честно прислушавшись к своим ощущениям. Вот и хорошо. Тогда давай, рассказывай. Что? Все. С этими словами дед Игнат высыпал на стол найденные монетки, но если рассчитывал узреть какую-то реакцию, то сильно обманулся. Дмитрий вообще никак на них не отреагировал. Да что рассказывать, шел на работу и тут бах, я у вас в доме, при этом помолодев почти на 30 лет, и с ногой. А что с ногой было? Ампутировали. Почему? Осколок попал от минометной мины. Хохлы сбросили с Бабы-Яги. А чем ты? Что еще за Баба-Яга и при чем тут хохлы? В смысле, а чем? Удивился Дмитрий. Я на СВО добровольцем записался, повоевал, правда, недолго, всего 3 месяца, тут меня и зацепило. Что еще за СВО? Слушай, дед, ты только не обижайся, но скажи, где мы находимся и как далеко от цивилизации? А то смотрю, ни радио у тебя нет, ни телевизора. Ты хоть газеты читаешь? Обстановку в мире знаешь? Обстановку в мире знаю, газеты читаю. А находимся мы в деревне Черемушки, цивилизация у меня под боком, сама столица Москва видна. Если на холм взобраться, радио, конечно, нет, а телевизор, дорого. ХММ, я одно понимаю, что я чего-то сильно не понимаю. Тут ты, похоже, прав, кивнул старик, поворошив пальцами монетки. Какой год, по-твоему, на дворе? 2032. Вот как? Постой, ты сказал, деревня Черемушки? Ну да, нет такой деревни под Москвой, а есть. А что есть? Район Черемушки, я как раз там был, когда все это со мной случилось. Ну да, все правильно, нашу деревню под снос готовят, почти все уже разъехались, в будущем году, говорят, здесь дома городские строить станут. Расширяется Москва. Какой сейчас год, дед Игнат? Враз осипшим голосом спросил Дмитрий, до которого начало доходить. 1960-й. Мать, еще Гагарин не слетал. Что за Гагарин? Космонавт Юрий Гагарин в следующем году 12 апреля в космос полетит, автоматически ответил Дмитрий. Воно как, что-то мне нехорошо. В животе Дмитрия забурлило так сильно, что это услышал даже хозяин дома. Гость, сорвавшись с места и прижав руки к животу, стремглав помчался к туалету, даже забыв обуть галоши. Вскоре он вернулся с несколько потерянным видом. «Это нервное», — сказал старик. «Сейчас восполним, супа еще хватает. Не надо чуть позже. Как скажешь. Коммунизм, я так понимаю, не построили, как то Хрущев обещал», — кивнул дед на монетки. «Нет, скурвились все, и в начале 90-х все рухнуло. Сами столбовыми боярами возжелали стать и народным достоянием владите», — горько усмехнулся Дмитрий. «Понятно и, пожалуй, не удивлен. Пообщался я с некоторыми нынешними столбовыми боярами, вот уж правда я ведь и настоящих аристократов повидать успел еще на Великой войне один в один, слова через губу цедит, холопы, дескать, ходите, докучаете. Все настоящие коммунисты на войне с фашистами полегли, осталось их немного, а как уйдут они, так и сгниет все». Помолчали. «Так что там за СВО было, где тебя ранило?» Дмитрий стал рассказывать. «Бандеровцы, значит», — покивал головой дед Игнат. «Не додавили их, а теперь еще и Хрущев из лагерей выпустил, вот нечисти расплодилось. Ну да, но хуже другой мир после того, как СВО закончилось, оказался не таким долгим, как того хотелось бы. Европа решила взять матч-реванш и заполучить такие ресурсы России, для чего вложила все свои силы и средства в оборонку и армию до минимума, сократив социалку. Окраину наводнили беженцами из Азии и Африки, восполнив потерянное во время СВО население аборигенов. Окраинские власти дали им гражданство, после чего европейцы вновь умело раздули конфликт через череду провокаций и погнали уже этих новоокраинцев в бой. Вот только эти новоокраинцы все никак не кончались, сколько их не перемалывали. Но оно и понятно, в Европе полно этих мигрантов, многие десятки миллионов, и их засылали в окраину дивизиями. Со всей Европы шли эшелоны с живой силой и вооружениями. Мы еще удивлялись, дескать, зачем европейцы принимают толпы этих беженцев, ведь эти беженцы доставляли просто невероятное количество проблем. Убийства, грабежи, изнасилования, при этом на них тратились огромные суммы для выплаты пособий. Официально ведь заявляли, что рабочих рук не хватает, но работать они не сильно-то и желали. Доходило до абсурда, беженцы, ничего не делая, получали пособия больше, чем работающие европейцы. Но потом все встало на свои места. Просто европейские политики уже тогда понимали, что без войны с последующим грабежом поверженного соперника не обойтись для поддержания своего текущего уровня жизни, а собственного населения не хватит для формирования армии вторжения в Россию, не говоря уже о том, что собственные граждане в большинстве своем воевать не захотят, и нужно было набрать где-то пушечное мясо. Вот и набрали. Как только беженцев и их потомство стало в достатке, так и начали, устроив перед этим генеральную репетицию, чтобы понять, что будет собой представлять современная война против России, спалив ради этого окраину. Европейских же солдат и собственно европейцев как раз хватило для того, чтобы заставить мигрантов встать в строй. Они, правда, так просто поначалу не дались, поняв, какую участь им приготовили. Пример окраинцев им это очень доходчиво показал. Полыхнули городские бои, особенно сильно горело во Франции и Германии, но долго они не продлились, армия быстро задавила очаги сопротивления, европейцы наконец смогли отыграться на мигрантах за свое унижение, так что действовали жестко, равняли кварталы гетто собственных городов, заселенных чужаками, и взяв в заложники родных, родителей и детей, заставили их пойти в окопы. Окраинцы при этом сформировали заградотряды. Европейцы, может, чему-то и научились, вот только солдаты из насильно завербованных оказались не очень, так что война превратилась в этакое перетягивание каната. В ход с обеих сторон открыто пошла химия и бактериологическое оружие. Сволочи. Дед, встав, достал из шкафчика початую бутылку водки с парой стаканов и плеснул по сотке. Выпили. Наверное, Господь тебя решил сюда отправить, чтобы смог изменить все это. Да что я тут смогу один сделать? Как? Не знаю, Дмитрий, не знаю, ума не приложу. Но сделать что-то нужно. Письма писать или того паче лично прийти в КГБ и о чем-то предупреждать нет смысла, упекут в дурку, так как доказательств я предъявить никаких не могу, не помню ни одного события, за которое можно зацепиться, ни землетрясения, ни цунами или еще что-то в том же роде. Мало ли тех, кто пишет властям из тех, по ком дурка плачет, верно говоришь, да и на высшей должности в государстве сидит человек, производящий впечатление, что он сам из дурки сбежал, причем из палаты для буйно помешанных, такого о чем-то предупреждать все равно, что плевать против ветра, не поверит. Дмитрий вспомнил кадры, как Хрущев потрясал ботинком на трибуне ООН. «Испанский стыд», — подумал он, — «хуже только кадры с дирижированием Ельциным немецким военным оркестром в пьяном виде, да и его постоянные угрозы миру показать всем Кузькину мать, тоже говорит об интеллектуальном уровне человека, невысоком, мягко говоря, глядишь на него и не понимаешь, как такой человек вообще смог стать главой СССР, безграмотный, творящий все, что захочет левая пятка, не просчитывающий последствия своих решений хотя бы на пару шагов. В общем, как ни посмотри, связываться с таким себе дороже. Завалить его, так смысла особого нет, Хрущева и так скоро скинут. Ликвидировать вместе с ним Брежнева, так где гарантия, что вместо него не придет кто-то еще хуже? Дед Игнат только кивал. Если как-то и можно что-то изменить, то это только изнутри, для чего надо встраиваться в партию. Только это все будут мертвому при парке. Почему? Быстро по партийной лестнице не подняться, даже зная, кто в итоге сыграет и пристроится к нему прицепом, чтобы в ответственный момент перехватить инициативу. Опять же, даже если все будет удачно, то сколько времени потребует этот подъем с глубины? 30, а то и все 40 лет, к этому времени уже все сгниет и рухнет. Да и нет у меня даже 30 лет, это как раз святые 90-е начнутся. 10, максимум 15, чтобы как-то развернуть СССР на другой маршрут до того, как этот корабль не прошел точку невозврата. Ну да, да и, откровенно говоря, не чувствую я в себе таких способностей. Это ведь надо угождать, лебезить. А это все не в моем характере, а если начну, то сам могу скурвиться. Понимаю, нельзя прыгнуть в дерьмо и не запачкаться. К тому же не стоит недооценивать местных зубров, что сожрут на раз. Кроме того, против меня играет незнание здешних жизненных реалий, хватит одной ошибки, чтобы все обрушить. Вообще Дмитрий не являлся фанатом СССР, но считал, что общее направление было выбрано правильным в плане построения нового общества, просто, как всегда, подкачало исполнение. По его мнению, именно такое общество нового типа и могло совершить качественный скачек во всех направлениях деятельности. Но, увы, случилось то, что случилось. Вот только как тогда вырулить из этой колеи, ведущей к катастрофе? Снова задал он себе вопрос и ответа на него не находил. Чем тогда займешься? Как жить думаешь? Понятия не имею, вздохнул Дмитрий. Надо как-то для начала легализоваться. Ну да, без бумажки ты букашка, а с бумажкой... человек. Можно, конечно, заныкаться где-нибудь в глуши и не отсвечивать, в теории, наверное, можно, но это лишь в теории. Разве что отшельником, подумал он. Отшельником Дмитрий становиться не собирался, разве что только в крайнем случае. Потратить так вторую жизнь, это, мягко говоря, не очень умно, а все прочие варианты предполагают взаимодействие с социумом, и тут требовались хоть какие-то документы. Как их получить? Впрочем, с документами вопрос можно решить так или иначе, и с ними тогда ныкаться в глуши не надо, но боже ты мой, Дмитрий не очень хорошо знал жизнь СССР 60-х годов, но того, что знал, хватало с лихвой, чтобы ужаснуться. Не кромешный ад, конечно, но все равно, очень и очень стрёмно. Другого слова, чтобы описать свое отношение, он как-то не находил. В деревне так и вовсе треш и хоррор. Если уж даже учителей, не ведущих хозяйственной деятельности, заставляли сдавать государству сельхозпродукцию, те же яйца вынь да положь, даже если куриц нет. В общем, маразма везде хватало. С продуктами жопа, по крайней мере для простого населения. А сейчас с этой кукурузой закидоны начнутся, если уже не начались, припомнил он главный фетиш Хрущева. В общем, Дмитрий не видел ничего хорошего. Все средства вбухивали в военпром, финансируя гражданку по остаточному принципу. Ну и стоит ли удивляться весьма посредственному результату? Впрочем, с моими знаниями и умениями, не отягченными особым моральными терзаниями, я, конечно, могу себя обеспечить на приемлемом уровне, но вечно это «но». Дмитрий опасался, что привлечет к себе внимание ненужных людей, как бандитов, так и правоохранителей. Придут и спросят, откуда дровишки, что те, что эти. Первые просто ограбят, а вторые могут и посадить. Жить и трястись от страха — так себе перспектива. Становиться подпольным миллионером — тоже идея не фонтан. Зачем деньги, если невозможно их потратить? К тому же он опасался, что не сможет встроиться в социум просто из-за разности менталитета и отсутствия привычных вещей, не говоря уже о продуктах. Окружающим это бросится в глаза, и в лучшем случае он станет парией. В худшем его определят в диссиденты, и это вернет меня к ситуации с отшельничеством, просто буду одиночкой среди людей, нахрен. Кроме того, такая жизнь опять-таки поднимала вопрос смысловой нагрузки, цели. Получив вторую жизнь и даже не попытаться что-то изменить и просто плыть по течению, как известная субстанция, что не тонет. Ты рассуждаешь как взрослый, поживший и видевший жизнь мужик, вдруг сказал дед Игнат. Ну да, но сейчас ты молод, тебе надо идти учиться, глядишь и придумаешь что-нибудь. Документы. Это дано мне, кажется, ты уже придумал, где и как их взять. ХММ, ну да, есть один вариант, опасный и не сильно надежный, но при некоторой удаче. Делай. Пристально взглянув в глаза Дмитрия твердым голосом сказал дед Игнат. Хорошо, а дедок-то непрост, вдруг подумалось Дмитрию. Поведение какое-то неправильное для простого селянина, как бы не из органов, НКВД или вовсе СМЕРШ. Старик, встав с табуретки, скрылся в комнате, что-то хлопнуло, и вскоре он вернулся с бумажным свертком. Вот возьми, это тебе на первое время. В свертке оказались деньги. Дед Игнат, бери, я сказал. Благодарю. Старик кивнул, принимая благодарность. Давай еще по чуть-чуть, за удачу. Выпили, а Дмитрий потом еще долго рассказывал деду Игнату о жизни в 21 веке и чудесах науки в виде интернета, сотовых телефонах и искусственном интеллекте, что мог рисовать картины, снимать короткие ролики, писать песни, курсовые для студентов и книги. О том, как вместо того, чтобы делать технику надежнее, ее качество наоборот всячески ухудшали, чтобы чаще покупали. То же самое с медикаментами, когда лечит не болезнь, а симптомы, а если все-таки болезнь, то надо пройти долгий и дорогой курс лечения, хотя есть возможность дешево и быстро. Значит, капитализм – зло, сделал вывод дед Игнат. В чистом виде, да. Правду, значит, пишут газеты об акулье москале мирового капитализма. Ага, усмехнулся Дмитрий. Даже шутка была, дескать, в советское время в газете «Правда» действительно писали правду. Так до вечера по сути и проболтали. Ладно, спать пора. Завтра отвезу тебя в Москву. Нечего тебе тут делать. А то к нам время от времени милиция наезжает, пустующие дома проверяет. Зачем? Ищут бандитов и смотрят, чтобы бомжи какие-нибудь не заселились. Неужели все-таки до ядрёна батона дело дошло? Ложась спать, вдруг подумал Дмитрий, неожиданно припомнив, что вроде как слышал звук сирены незадолго до того, как его перекинуло в 60-й. По всему выходит, что так, ресурсы европейцев оказались крайне ограничены, и видя бесперспективность продолжения войны прежними методами, решили пойти в ва-банк. Вот меня, похоже, накрыло. Но это никак не объясняет произошедшего со мной. Впрочем, что мы собственно знаем о реальной физике ядерного взрыва? Затуманенный алкоголем разум начал фантазировать на эту тему. Дескать, ядерный взрыв – это не просто цепная ядерная реакция, а бесконечно малая вариация того самого большого взрыва, что собственно породил само пространство-время. А раз так, то ядерный взрыв вполне мог в ограниченном объеме в некоем фокусе взрыва всколыхнуть или скорее продавить измерение под названием «время», да так, что две точки ее на миг сомкнулись, и на пространственном уровне континуума произошел переброс вещества в прошлое. Даже не само вещество, иначе я появился бы в своем изначальном весьма плачевном виде, а некую информацию, и произошла пересборка, но в оптимальном варианте, подумал он, пытаясь для себя хоть как-то объяснить тот факт, что он вновь стал молодым, с ногой и без шрамов, даже от удаления аппендикса его нет, как и прочих. Ну и здоровые зубы прилагались, причем не просто без пломб, а еще и ровные, потому как ранее у него наблюдался слегка искаженный прикус передних верхних резцов, что возникает из-за неравномерного роста костной ткани из-за нехватки каких-то веществ в питании. Зрение опять же было идеальным, как и слух, что изрядно подсели к его 47, а главное, память стала, если не идеальной, то отличной, потому как вдруг понял, что помнит, казалось бы, напрочь забытые тексты стихотворений, что учил еще в школе, да и потом, тексты песенок, что нравились, и он их невольно запомнил. Возникла даже шальная мысль заделаться в поэты, они хорошо живут, богема, спецпайки станут доступны, но быстро ее отбросил. Во-первых, не так уж много он знает, а во-вторых, тематика песен по местным временам может не пройти, хотя некоторые песни могли прогреметь так, что ему хватило бы роялти с них до конца жизни. СССР. Мысль была соблазнительна, но он все же отказался от нее. Творческая публика, та еще банка с пауками. Почему воплотился или даже вернее сказать возродился именно в 20-летнем возрасте? Здесь Носов делал предположение, что организм к этому времени полностью формируется, перестает расти, гормональные шторма остаются позади и находятся в оптимальном физическом состоянии. Не зря ведь люди воспринимают себя внешне именно в данном состоянии, даже спустя многие годы и в первый миг даже не узнают себя, посмотрев в зеркало годам так к 40. По сути, я репликация самого себя, пришел к выводу Дмитрий, и мне скорее всего не 20, а именно 21 год, если взять за истину теорию о 7-летних циклах развития тела. В Москву выехали утром, позавтракав перловой кашей. Дед Игнат запряг в телегу коня, вот на ней и покатили. Конь тоже был немолодым и большой скорости не развивал, то бишь шел шагом. Ничего, к обеду доедем. Оно, конечно, верно говорят, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, но очень уж тряска получалась, непривычно, так что Дмитрий время от времени предпочитал все же хорошо идти, ему это было даже приятно, вновь идти на своих двоих, а не ковылять на протезе. Мышцы ног опять же надо тренировать. Тоже верно, кивал старик. Ехали вдоль железнодорожного пути, по которому время от времени проходили составы, в том числе отчаянно коптящие паровозы, везшие уголь и цистерны с жидким топливом, а также товарники. Сидя на телеге, Дмитрий наблюдал за медленно проплывающими мимо пасторальными пейзажами. Тут и там виднелись совсем крошечные деревеньки, также выселенные. Поля засеяны пшеницей и кукурузой, встречались и картофельные поля. То обгоняя, то двигаясь навстречу, катили старомодные грузовики и совсем мало легковушек, обдавая их вонючими выхлопами и заставляя глотать пыль. Глядя на все это, Дмитрий лишний раз убедился, что его загадочным образом закинуло в прошлое. Накатил мандраж и робость с явными нотками страха. Ощутил себя разведчиком, заброшенным в тыл противника. Собственно, так и придется себя вести, следить за каждым своим словом. Дед Игнат всю дорогу был тих и задумчив, так что Дмитрий не лез к нему с вопросами и рассказами. Неожиданно, после того как выехали из небольшой рощи, пасторальная картина сменилась пейзажем гигантской стройки. Возникло впечатление, что оказался посреди муравейника. Тут и там ревели бульдозеры, заравнивая отвалами неровности, что-то срезая, а что-то засыпая. Копали котлованы и траншеи экскаваторы, сновали грузовики, вывозя выкопанный грунт. Работали свои забойные агрегаты, формируя фундамент. Виднелись снующие бетономешалки и трейлеры, развозившие кирпич, а также готовые бетонные панели. Панели цепляли краны и формировали здания. Встречались площадки, где под открытым небом складировали прочие строительные материалы, доски, трубы, чугунные батареи и ванны с унитазами, и много чего еще. А ничего так размах, невольно восхитился Дмитрий. До Москвы и впрямь доехали к обеду, хотя если бы об этом не сказал дед Игнат, то Дмитрий и не догадался, так как строения вокруг стояли сплошь деревянные, классические пятистенки, с удобствами в одоре и банями. Дальше потянулись какие-то двухэтажные бараки. Неподалеку дымили трубы какого-то завода или фабрики, или просто ТЭЦ. Собственно, для расселения сих деревенских домов с бараками и строились новые районы. Дальше снова потянулись индивидуальные дома, на этот раз побогаче видом, то есть двухэтажные. Как правило, первый этаж был кирпичным, а второй – деревянным, но и полностью кирпичные дома встречались. Дмитрий даже один светофор заметил. Заехали на какой-то пустырь, по ощущению оставшийся от давно сгоревших в пожаре нескольких домов, где дед Игнатый встал на стоянку. Отсюда уже виднелись районы кирпичных четырехэтажных домов и высотная панельная новостройка. Дальше в город мне лучше не ехать, не любит милиция, когда на конях по дорогам разъезжают, сказал он, отсыпая коню овса из мешка, на котором сидел всю дорогу. Давай пообедаем, да прощаться будем. Пообедали в гнетущей тишине холодной картошкой, сваренной в мундире, заев свежей огородной зеленью в прикуску с сухарями, и все запили простоквашей. Дед в деревне жил не один, обитало там еще несколько бабок, державших коров и коз с курами, вот от них молоко с яйцами он и получал в обмен за какие-то услуги. «Давай прощаться, Дмитрий», — произнес дед Игнат после тяжелого вздоха. Тут и дорога ему далась нелегко, да и знания о будущем легкости не добавляли. «Не знаю как, но постарайся что-нибудь сделать. Невероятно тяжело осознавать, что все наши жертвы оказались напрасны. Постараюсь, дед Игнат», — кивнул Дмитрий и пожал дедову руку. «Ни в чем не сомневайся, я верю, что ты послан сюда Господом, а потому все, что бы ты ни сделал, все по воле Его и все грехи, что ты вынужден будешь свершить на своем пути, тебе заранее прощены им». Дмитрий едва сдержался, чтобы не ухмыльнуться, пусть и с оттенком горечи. «Ага, избранный, посланный для спасения мира», — мелькнула ерническая мысль. «Главное самому в это не поверить, а то с такими мыслями можно таких дров наломать, в итоге превратившись в морального монстра, что ой-ой-ой». Старик, смахнув вдруг выступившую слезу, забрался обратно на телегу и, махнув на прощание рукой, не оглядываясь, поехал обратно. «Прощайте». Глава 2. После того, как старик скрылся за поворотом, Дмитрий еще раз осмотрелся по сторонам. Вновь накатил мандраж. Легко сказать «постараюсь», но в реальности он в принципе не понимал, с какой стороны браться за дело. Ладно, в моем случае верна поговорка: война план покажет. Главное ввязаться в битву, а там будет ясно, в какую сторону грести. И для начала мне нужно обзавестись новой одеждой. Магазинов, правда, в округе не наблюдалось. Увидел только вывеску парикмахерской на двухэтажном кирпичном доме, потому он двинулся по дороге в надежде поймать попутку, что его подвезет к более цивилизованным местам, а с интенсивностью движения, по крайней мере здесь, тоже имелись некоторые проблемы. Ездили в основном на велосипедах, да инвалид без обеих ног куда-то катил на коляске с двумя рычагами, коими он активно двигал вперед-назад для движения. Вокруг бегала ребятня, играя в какие-то свои игры. Взрослых почти не было видно, но оно и понятно, все на работе, лишь время от времени встречались бабки и изредка старики, да калеки, без ног и рук, что провожали Дмитрия хмурыми и не слишком трезвыми взглядами. «Эй, пацан!» — окликнул Дмитрий паренька лет 13, куда-то спешно топавшего с сосредоточенным видом. «Чего? Где тут у вас рынок, ну или магазин, где одежду новую купить можно? Через 3 улицы и направо, там сразу увидите». «Спасибо». Рынок располагался на границе районов, условно деревенских и собственно городских домов, тех самых 4-этажек, и являлся он колхозным, о чем сообщала вывеска. Внутри стояли крытые торговые ряды, одни продуваемые всеми ветрами, а другие в виде полноценных магазинчиков со стеклением. В открытых рядах торговали в основном овощами и зеленью, да рыбой. В магазинчиках вели торговлю промтоварами от гвоздей до радиоприемников. «Не подскажете, где тут одежду прикупить можно?» — поинтересовался он у женщины неопределенного возраста. «Это вон там в конце ряда». «Спасибо». Направившись по указанному направлению, Носов прошел мимо очереди с бидонами и большими бутылками в сумках, выстроившейся в молочный отдел. Там продавщица в несвежем переднике большим черпаком разливала молоко, черпая его из большого бидона. Очередь напряженно гудела. Как понял Дмитрий, молока не всегда хватало всем страждущим, да и на качество претензии были. «Что-то молоко совсем какое-то жидкое стало», — сварливым голосом произнесла одна из теток. «Водой бодяжите». «Ничего не бодяжим». «А я говорю, что бодяжите. На вкус какое-то пресное совсем. Обратом отдает то, что остается от молока, после процесса сепарации, отделения сливок. Не нравится — не покупай». Толпа возмущенно загудела. «Но зато все натуральные», — чуть поморщился он, вспомнив почитателей советского прошлого, что буквально фанатели по СССР. Вот и отдел торгового ряда с одеждой. За прилавком сидела очередная тетка неопределенного возраста, лузгавшая семечки и читавшая какой-то журнал в ожидании клиентов. Вся стена напротив была завешена пиджаками с брюками, все темных тонов. Справа все новые, слева — секонд-хенд. Имелись также плащи и пальто. Ну и шляпы с кепками под самым потолком на гвоздиках болтались. Вот шляпы поражали разнообразием. «Странно, женских вещей почему-то нет», — отметил Носов. «Может, в другом отделе торгуют?» Внизу в ячейках, сбитых из досок стопками, лежало нижнее белье. Рубашки, майки, трусы, кальсоны и носки, а также галстуки. Ну и обувь, от сандалий до сапог, а также средства ухода за всем этим. Щетки, гуталин и прочее. «Здравствуйте». Тетка в ответ только хмуро зыркнула из-под лобья и сплюнула шелуху в газетный кулек. «Чего надо? Какой милый и доброжелательный к клиентам советский торговый сервис», — подумал он, начав раздражаться, будучи и без того на взводе. Н все же взял себя в руки и, улыбнувшись, сказал: «Приодеться хочу, приехал поступать в институт, ну и выглядеть нужно соответственно». «Понятно. Говори размеры». Дмитрий назвал. «Нове будешь брать?» Цены на новые вещи, надо сказать, изрядно кусались. Денег дед Игнат дал вроде бы много больше 5000, но, как оказалось, лишь на первый взгляд, так что пока не будет источника дохода, следовало перейти в режим экономии. «Мне еще остановиться где-то надо», — напомнил он себе. «Штаны и пиджак давайте из не сильно ношенного посмотрим, и ботинки тоже. Ясно. Одев предложенный серый пиджак и брюки, Дмитрий почувствовал себя огородным пугалом. Все на нем висело мешком. Попросил новый костюм, но и он не оправдал надежд Носова. А получше нет, чего тебе еще надо? Впору все, мешком же все висит. Хорошо все сидит или ты из стиляк, так тогда тебе не сюда, а к портным, что под тебя все сделают. Про стиляк Дмитрий слышал и даже фильм видел, где в конце главная героиня негра родила. Нет, не из стиляк, но и это. Может, сюда на рынке из магазинов всякий неликвид скидывают. Дескать, колхозникам и такое дерьмо сойдет, предположил Дмитрий. Что это? Думаешь, первый секретарь райкома лучше одевается? Так вот, точно так же выглядит и ничего, носит и не жалуется. А он человек не чета тебе, ишь не нравится ему. Ладно, ладно, не заводитесь, хорошо так хорошо, дайте еще носки и будем обувь подбирать. Продавщица что-то ворча стала доставать обувь, с ней тоже пришлось повозиться. Новье сразу пошло лесом, и дорого без меры, а главное на ногу не налазила, то тут давит, то здесь трет, так что выбрал уже растоптанные туфли. Грибком бы не заразиться, подумал он, решив прикупить еще несколько пар носков, чтобы менять почаще. А вообще похоже, что придется все индивидуально для себя шить, чтобы выглядеть и чувствовать себя человеком. Головной убор будешь брать? Нет, обойдусь. Но вдруг вспомнил, что вообще-то лысый, а это будет привлекать к нему ненужное внимание, особенно со стороны милиции, что могут принять его за только что вышедшего сидельца и прикопаться. Тогда точно стану сидельцем, подумал он и выбрал кепку. Расплатившись, Дмитрий вдруг подумал, что дед Игнат отдал ему свои так называемые гробовые деньги. Щетки зубные есть? Спросил Носов, вспомнив все слухи о советской зубной медицине. В общем, за зубами надо следить сразу и тщательно. Ну и паста зубная, нету. Это тебе в магазин в город надо. Понятно. Вышел Дмитрий из этого магазинчика всего с 300 рублями и свертком старой одежды. Имен да, вопрос с деньгами надо срочно решать, подумал он. Но сначала жилье. Осмотревшись еще раз по сторонам, Носов заметил старушку, торгующую семечками, но не за прилавком, а у стены неподалеку от выхода, прямо на земле, точнее подстелив газету. «Здравствуйте, и тебе не хворать, милок, дайте кулек семечек, рубль». Вот, бабка в обмен на рублевую купюру протянула ему бумажный кулек с семечками. «Спасибо, не подскажете, можно тут где-то комнату ненадолго снять, дней так на 10, я только приехал и надо бы осмотреться, 100 рублев и можешь у меня пожить». По рукам, не стал торговаться Дмитрий. «Тогда пошли». Торговля сегодня все равно, что-то не идет. Маленькая старушка довольно резво вскочила с чурбака, на котором сидела, и сноровисто собрала свой товар, после чего вскинула мешок себе за спину. «Давайте помогу, не надоть он не тяжелый. Как звать-то тебя, добрый молодец, Дмитрий? А вас, зови бабкой Настасьей. Приятно познакомиться». На это бабка только усмехнулась и споро посеменила по дороге. Шли не сильно далеко, минут 15 и оказались во дворе небольшого домика на две комнаты. Правда, с пристройкой в виде летней кухни. Крыша была крыта рубероидом, или что-то в этом роде, как, впрочем, и соседние дома. Собаки во дворе не оказалось. Зашли в дом. Пахло чем-то странным, впрочем, на запах он перестал быстро обращать внимание. Вот, показала старушка на дощатую лавку у стены, заставленную пустыми корзинами и мешками не пойми с чем. «Здесь спать будешь, сейчас только все уберем». А матрац под лавкой лежит. В общем, пришлось немного потаскать всякое барахло туда-сюда, положить матрац, что застелила бабка Настасья, и дала подушку с одеялом. Вообще комната, где его определили на постой, являлась кухней. Тут и стол с табуретками, и полка с посудой. Ладно, ужин готовить пора. Помочь чем? Разве что картошку почистить. Это я мигом. Да, вот деньги. Дмитрий достал 100 рублей. Работать приехал, вообще-то учиться, но и подработать не мешало бы, это правильно. Ужинали жареной картошкой с грибами. Баня у хозяйки дома имелась, правда совсем крохотная, так что Дмитрий натаскал воды от колонки и нарубил дров. Пыль после путешествия требовалось смыть. Ночевка прошла без происшествий. Позавтракав гречневой кашей, Дмитрий отправился в город осмотреться. Скорее всего, под вечер вернусь, так что не пугайтесь. Да чего мне бояться? Погода весьма способствовала прогулкам. Тепло, солнечно. По утреннему времени народу на улице было полно, так что он не выделялся из общей массы. По пути встретился магазин с промтоварами, где он купил зубную щетку. Правда, его несколько смутила натуральная щетина, но других просто не было. А вот с зубной пастой обломался, В продаже имелся только зубной порошок. Чистить зубы таким было как-то стремновато из опасения, что этот порошок наоборот всю эмаль соскребит. Увы, но иного выбора не имелось, так что купил круглую коробочку с этим порошком для чистки зубов. А вот бритвенный набор покупать не стал. Харакири себе этим ножом устрою, с содроганием подумал он, глядя на опасную бритву. Придется к бродобреям ходить, раз безопасных бритв в продаже нет. Гуляя, Дмитрий пытался решить сразу несколько вопросов. Во-первых, хотел хоть немного пропитаться местной атмосферой, чтобы хоть немного вжиться в эпоху. Впрочем, сама эпоха находилась на переломе, о чем свидетельствовали наряды горожан. Старшее поколение одевалось как деревенские, особенно сильно это проявлялось в женщинах, они носили старомодную одежду темных тонов и обязательно платки. Ну да, можно вытащить человека из деревни, но нельзя деревню вытащить из человека, припомнил он сентенцию. Молодое поколение одевалось уже смелее и красочнее. Во-вторых, просто отдыхал, требовалось сбросить не отпускавшее его напряжение, но получалось не очень. Он снова и снова мысленно прокручивал варианты действий, но не находил хоть сколько-нибудь рабочих вариантов. Было еще и в-третьих, но он пока оттягивал этот момент, к тому же требовалось попасть на какой-нибудь железнодорожный вокзал, но это не сегодня и скорее всего даже не завтра. На глаза попалась тумба с объявлениями. В основном имелись обычные объявления из серии «Куплю-продам», велосипеды, швейные машинки, запчасти, покупали и продавали всякую живность, пытались пристроить в хорошие руки котят и щенят. Дмитрий уже собирался уходить, как глаз зацепило одно из объявлений. В нем предлагались услуги репетиторства по английскому языку. ХММ, это может быть интересно. В голове закрутилась какая-то смутная идея, но развить ее не удалось. По крайней мере при поступлении в универ, если все пойдет как надо, точно не помешает. С иностранными языками у Носова было не очень. Причина – нехватка мотивации. По крайней мере он сам так считал. Ну, не требовался ему в жизни иностранный язык, так зачем голову всяким мусором забивать? Потребуется ли сейчас, ну как минимум не помешает. К тому же на примере изучения иностранного языка, хотелось проверить свойства своей памяти. А то вдруг этот эффект временный и я просто просажу его впустую, так хоть язык изучу, подумалось ему. Так что Дмитрий сорвал объявление и двинулся на поиски указанного в нем адреса. Спрашивая аборигенов из числа подростков, Носов спустя час наконец добрался до нужного дома, точнее барака. Звонка не оказалось, как и Глазка, впрочем, так что пришлось постучать. «Кто там?» «Добрый день, я по поводу объявления». Зашуршал замок и в проеме чуть при открытой двери показалась женщина лет 40 с накинутым на плечи вязаным платком. «Я хочу поступить в институт и решил, что мне стоит подтянуть английский, а то после армии все из головы вылетело. ХММ, я работаю со школьниками». «И много у вас работы?» «ХММ, вы правы, проходите. Меня зовут Елена Владимировна». «Дмитрий, давайте проверим ваши остаточные знания, чтобы понять, стоит ли вам вообще тратить время и деньги». «Хорошо». Расположились в комнате, она собственно была единственной, если не считать кухни. Тут даже сортира не имелось, все удобства во дворе. «Вот, прочтите», взяв с полки книгу на английском языке, протянула Дмитрию репетиторша. Носов открыл книгу в случайном месте и стал читать, краем глаза замечая, как болезненно морщится хозяйка квартиры. «Достаточно. Все так плохо, ужасно», не стала скрывать она. «Но я хочу оценить ваш потенциал восприятия. Повторяйте за мной». Далее в течение 5 минут Дмитрий исправлял произношение. «ХММ, очень неплохо, Дмитрий, очень», произнесла Елена Владимировна, явно оставшись под впечатлением от способностей возможного ученика. «Вы делаете просто потрясающие успехи. Значит, возьметесь за мое обучение?» «Возьмусь. Сколько будет стоить прием?» 30 рублей за урок. Договорились. Вот деньги за первый урок», отсчитал купюры Носов. «У вас сегодня еще будут ученики?» «Нет». «Отлично, тогда вы можете мне дать сразу 2 или даже 3 урока». «Хорошо, посмотрим, что получится». Получилось неплохо. Память впрямь работала отлично, и Дмитрий все схватывал на лету. Всего прозанимались 3 часа. «А вы, я смотрю, преподаете не только английский?» — спросил Носов, заметив книги на немецком языке. «Да, знаю еще немецкий и немного французский. Думаете еще и их изучить?» «Посмотрим, но было бы неплохо. Впишите меня в свой график через неделю. Буду заниматься у вас каждый день хотя бы по часу». «Я не против, но...» «Что?» Хватит ли вам на столько занятий денег? Деньги не проблема, заработаю. Тогда жду вас через неделю. Приходите в любое время. Учеников у меня кроме вас, честно сказать, пока что нет. Буду. Распрощавшись, Дмитрий покинул квартиру учительницы, что явно происходило из дворян. Было в ней что-то такое аристократическое. Подошло время обеда и Носов за неимением в пределах видимости точек общепита в виде кафе, зашел в магазин, где купил полбулки черного хлеба и банку рыбных консервов. Пришлось поискать укромное местечко, где он все съел, запив все бутылкой пива. Продолжаем прогулку. Дмитрий гулял до самого вечера, ел мороженое, на ужин купил несколько пирожков с капустой и картошкой у торговавшей на очередном рынке старушки, запил все опять пивом, но продаваемым на разлив в пивной. Дмитрий забрался довольно далеко от окраины, тут все было более привычно ему, пусть и в стиле ретро. Витрины больших магазинов, рестораны, освещенные лампами вывески, даже неоновые трубки встречались, по дорожкам прогуливается в основном молодежь, даже стайку стеляк попугайски одетых стеляк заметил. Носов почувствовал, что его немного эмоционально отпустило. Погуляв еще немного, он вернулся в дом к бабе Настасье переночевать. Глава 3. Дмитрий решил не затягивать со своей окончательной инфильтрацией, а потому позавтракав, чем Бог послал через арендодателя, а именно макаронами, он вышел из дома. Снова до самой ночи, как получится, но не думаю. Носов двинулся в сторону ближайшего железнодорожного вокзала. Именно там крутятся различные криминальные личности, промышляющие воровством. Щипачи, шулеры и просто воры, что тягали у граждан их чемоданы. Власти, видимо, тоже понимали, что тут много преступного элемента отирается в поиске добычи, ведь как приезжающие, так и отбывающие при себе, как правило, имеют значительные финансовые средства, а потому бродили парные патрули. Как бы самому под подозрение ментов не попасть, подумал он, понимая, что долго отираться на вокзале нельзя, на пассажира он без вещей не сильно-то похож, а укромных местечек, где можно было бы сесть и наблюдать за обстановкой, не имелось. Дмитрий досадливо поморщился. Ну да, глупо было бы думать, что повезет с первого раза и он тут же засечет нужного человека. Съездил на другой вокзал и понял, что таким способом ловить ему нечего. На живца, но подумав, отказался и от этой идеи. Денег, чтобы изобразить из себя богатого гражданина, у него нет, и даже если первым пунктом решить задачу под номером 2, то есть обрести капитал, то не факт, что клюнут. Ну и чтобы решить задачу под номером 2, требовалось все-таки сначала решить проблему под номером 1, ведь криминальный элемент не только должен решить вопрос с документами, но и рассказать много чего интересного. В общем, замкнутый круг. Ладно, придется подойти к проблеме с другой стороны. Где можно еще встретить криминальный элемент? Подумал Носов. В ресторанах и кабаках, вот только как их отличить от относительно законопослушной публики? Увы, в это время криминал не сильно увлекался наколками, по крайней мере хорошо видимыми обычным гражданам, то есть никаких перстней. В лучшем случае на груди накалывали Ленина и Сталина, в надежде, что по ним не будут стрелять вертухаи, чтобы не попасть в святые образа. Помогало это им или нет, Дмитрий не знал, но ведь не станешь задирать у каждого рубашку, разве что в бане станет все видно. Но что-то подсказывало Носову, что общественными банями такие люди не пользуются, у них свои есть. Тогда где этих тварей искать? Менты знают, по крайней мере тех, что вышли на свободу с чистой совестью и сейчас на учете состоят, с невеселой усмешкой подумал он. Но ведь не подойдешь же и не спросишь, дескать, дяденька милиционер, скажите, пожалуйста, где живет авторитет? Хотя почему бы и не спросить, проследить, где живет, и напасть с муляжом пистолета и в маске прямо дома. Идея Дмитрию показалась заманчивой в плане простоты решения проблемы, но рискованно. Опять же может и не знать, а шумиха поднимется. Проклятие. Ладно, мы, как сказал вождь мировой революции, пойдем другим путем. Кто согласно всем шаблонам должен знать все обо всех? Если верить фильмам, особенно иностранным, бармен. Живот Носова в этот момент издал специфический звук, дескать, жрать хочу. Оно и понятно, обеденное время. Ну что же можно сказать, это знак самой судьбы. Эй, пацан, где здесь ближайший кабак? Спросил он у пробегавшего мимо паренька хулиганистого вида. Дашь папиросу, скажу, курить здоровью вредить. Курева нет, но дам рубль, годится. Тогда веди, Сусанин. Бы-бы-бы, засмеялся тот. Тут недавно кафе открыли и есть рюмочная. Но в кафе бухло не подают, а в рюмочной тоже пожрать можно. Давай в рюмочную. Идти оказалось недалеко, и располагалась эта рюмочная в полуподвале. Причем так и называлась рюмочная. Вообще Дмитрия несколько удивляла эта советская традиция давать название без названия. Расплатившись с провожатым, Дмитрий спустился в наливайку. Под потолком клубилось сизое облако ядреного табачного дыма, так как зал оказался наполовину полон, что его даже несколько удивило, ладно бы вечером, но в обед. И большая часть посетителей активно курила в процессе выпивания и поглощения пищи. Хотя в целом размер зала не отличался размером, всего-то 15 небольших столиков на 4 места. За этакой барной стойкой стоял полный мужик лет 50. «Что у вас пожрать можно? Рыбный пирог, давай, и кружку пива». Вместе с мужиком работала дородная тетка, коей он передал заказ на пирог, а сам стал наливать пиво. «Семейный подряд?» – предположил Носов. «Это было не очень удобно, но посмотрим», – решил он. Взяв кружку с пенным напитком, Дмитрий занял место за пустым столиком, куда тетка-официантка принесла ему пирог на вкус, оказавшимся вполне приличным. Ну да, люди тут простые и за откровенную дрянь могли в рыло дать, так что приходится держать качество на уровне. Поедая выпечку, Носом присматривался к посетителям и старался понять, о чем ведутся разговоры, но ничего интересного не увидел и не услышал. Люди обсуждали какие-то свои дела, о чем-то вспоминали, посмеивались, а иногда злобно глухо бухтели. В общем, Носов сделал вывод, что интересующие его личности, если и приходят сюда, то вечером. Интересно, а подобные заведения платят дань в это время местному криминалу? Подумал Дмитрий. Не спросишь, не узнаешь. И тут же ему вдогонку пришла другая мысль. А может мне самому по криминальной линии пойти? Мысль оказалась свежей и даже дерзкой. Носов даже жевать перестал, чтобы ничего не отвлекало от ее осмысливания. Стать этаким Доном Корлеоне, фантазировал Носов. Жестко зачистить всех авторитетов. Их сейчас немного должно быть, но немного поразмыслив и прикинув варианты, понял, что идея тупиковая. Да, теоретически можно создать криминальную империю, но это не та сила, с помощью которой можно создать что-то позитивное без взаимодействия с официальной властью, а подменить ее собой невозможно, это если предположить, что его самого не замочит как незабвенного Дона, расстреляв из автоматов конкуренты, и не поймает милиция с КГБ. Почувствовав для себя угрозу, что она, конечно же, сделает, жестко и без сантиментов. К тому же он не припомнил в истории ни одного прецедента, а самому прокладывать торную дорогу, так себе вариант, ведь будет только одна попытка, и допусти он хоть одну ошибку, все рухнет с фатальными для него последствиями. Опять же, не лежала у него душа связываться с преступными миром так плотно, да и не потяну я такой масштаб. Дмитрий продолжил с сосредоточенным видом жевать пирог, прихлебывая пиво. «Чьих будешь?» – спросил какой-то мелкий мужичок неопределенного возраста, но в районе так 60 лет, что присел за его столик, тоже с кружкой пива и сушеной воблой. «Свой собственный», – на автомате ответил Дмитрий и невольно встрепенулся. Давно ему не задавали такой вопрос. Собственно, в детстве и задавали, взрослые, да и то больше в шутку, вот он и ответил, как тогда. Потом он обошел стороной все эти молодежные разборки с драками район на район. «Черт!» – мысленно ругнулся он, вглядевшись в мужичка, что в свою очередь смотрел на него с легким прищуром. «Непростой мужичок, что-то в нем было неправильно, но что именно, вот так сходу и не скажешь. Вот оно как!» – взгляд соседа по столику мазнул по рукам Носова. И тон, с каким были произнесены, Дмитрию тоже сильно не понравился. Этакое наигранное удивление пополам с угрозой. Носов в ответ автоматически посмотрел на руки непонятного соседа. С ними тоже было что-то не то. Грязи под ногтями нет. Наконец осенило его. Это не пальцы работяги с завода или колхозника. Кожа гладкая, чистая, мозолей нет. Следов от чернил тоже нет. Сейчас ведь перьями пишут. Не замараться невозможно. Так что он не конторский работник. Сами ногти ровные, даже шлифованные. Для начальства, даже мелкого, слишком просто одет, даже потерто как-то. Вот что поразило Дмитрия, маникюру какого-то мужика. Такое в это время увидеть как-то неожиданно. Даже мысль о его нетрадиционной ориентации мелькнула, но он тут же ее отбросил. Не похоже. Хотя, конечно, кто их знает в действительности. Сам-то он привык судить об этих извращенцах больше по карикатурным изображениям. Этакие слащавые особи мужского пола, то и дело манерно произносящих. Мужлан или противный, метросексуалом или там пожилым денди его тоже не назвать, не тот общий образ. Носов невольно посмотрел на свои мальцы. «Ё-моё!» — воскликнул он мысленно, наконец сложив 2 плюс 2 и получив соответствующий результат. Его руки тоже нельзя было назвать руками рабочего человека от слова совсем. Результат возрождения — тоже не мозолей, не намертво въевшейся грязи рабочего. Ну и за ногтями следил, не обкусывал, грязи не допускал, хотя до шлифовки, конечно, дело не доходило.